Глава 23. Итоговая формула мигнула перед глазами, намертво врезаясь в память, и исчезла. Поток чужих воспоминаний сменился бурной жаждой деятельности, будто Фобос, почетный ученый Ларс Бельштейн, наконец продрал глаза и начал узнавать тех, кто его потревожил. Узнавать, вспоминать и беситься. А я даже понять не мог, светлый он Фобос или темный. Да какая разница, либо сейчас, либо никогда. Я не стал демонстрировать, что видение закончилось. Продолжил имитировать бешеный дерганье век, поглядывая на барыню, аж притоптывающую от нетерпения, и ее помощников. В руку скользнул коготь, и три мысленных команды при поддержке крика «Стеча, скройся!» слились в одну. Белка прыгнула на моего конвоира, телекинез призрачного деда вздернул надгробную плиту с пола и с жутким свистом впечатал водоглазку в стену. А я потянулся к когтю, пробуждая силу Деймоса и призрачным клинком, вспыхнувшим в руке, ударил барыню. Барыня среагировала моментально. Увернулась, прикрываясь жезлом так, что призрачный клюв, похожий на сдвоенное лезвие косы, лишь зацепил ее по плечу. Она взревела, оскалилась и без какой-либо подготовки метнула в меня тройку черных сгустков. Но меня там уже не было. Начался какой-то локальный апокалипсис. Барыня ревела, бешеная вобла раскручивала свое кадило. А мужики уже начали палить то ли в меня, то ли в попытках найти невидимого Стечу. Я проскочил мимо бюста, впитавшего черные дымные сгустки, и вынырнул рядом с монашкой, рвущей на себе волосы, в попытках избавиться от белки. Чуть-чуть не успел. Тетка смогла зацепиться-таки и ударить горностая, и тот молча улетел куда-то в темноту. Я сбил ее с ног, раскрутил тяжелое тело, подставляя под пули, одновременно пытаясь достать ее клешней. С мухой получилось бы лучше, но тело само помнило его трюки и худо-бедно справилось с задачей. Я сделал рывок в сторону и перекатился с линии огня фирменных сгустков барни. Подсечка ближайшего подручного плюс телекинез от деда. Получи! Ларс рвался наружу, стараясь забрать у меня управление, натурально ворчал и плевался. В голове то и дело проскакивали обидные интонации, что-то среднее между «интеллигенция вшивая» и «поднабрали дебилов по объявлению» в мой адрес, и «шалава нафуфыренная, диплом купила, а мозги забыла» в сторону барыни, только в словах и в вариациях его поколения. Но даже этот имитатор бабушки на лавочке понимал, что мы с ним в одной лодке. А когда свыкся, что контроль я ему не отдам, начал помогать. Это было похоже на тень или призрачную ладонь, которая корректировала мои движения, экономила силы и выдавала наилучший результат с наименьшим действием. И била по рукам в случае поспешных решений. Если первые попытки обуздать силу Фобоса привели к частично разрушенному потолку и расплющенному подручному барыне, скомканному в тугой комок мокрых тряпок, а еще к дрожащим с непривычки пальцам, то с его помощью у меня получилось технично дернуть за сапог, имитируя подсечку, и скорректировать падение лбом о голые камни, сдвинуть ружье в сторону за мгновение перед выстрелом, направив его в соседа. Собрать облако пыли и загородить обзор, чтобы отступить к выходу. Стеча не ушел. Он отскочил в невидимости на пару метров и, проявившись, набросился на воблу со спины. Я вернул себе клевец, перерубил кандалы и тут же, плюнув, метнул его в барню. Осквернили демоны, покрыли рукоятку черными рунами, а на лезвие добавили гравировку в виде знака барыни. Камушки, которые раньше сигнализировали о присутствии деймосов, потускнели и наполнились черными прожилками. Словно внутри ползали червяки. Из-за внутренней мерзости рука дернулась. Бросок вышел ниже, чем я целил, и клевец скрылся в развивающихся складках черного халата. Но цели я достиг. Барыня вскрикнула и, прихрамывая, отступила за своих помощников. Я нагнал побольше пыли в воздух. Подцепил кости из гроба, паутину с потолка, осколки плиты и прочий мусор, формируя вокруг себя непрерывно кружащуюся стену. И стал отступать к выходу. Помог распутаться Стечи, который каким-то невообразимым акробатическим образом задушил воблу стальным тросом, скрепляющим кандалы. Мы выскочили в лабораторию, и пока Стеча штурмовал лестницу на выход, ломая дубовую дверь, я прикрывал отход. Перевернул стол, заткнул им дыру, свалил стеллаж и стал метать вниз все, что попадалось под телекинезную руку. Пробирки, папки, весы, гирьки. Одна из них, кстати, успешно прилетела в лоб высунувшемуся с обрезом мужику. В ответ началась пальба. А потом, вскарабкиваясь по ступенькам, побежал черный туман. Он расширялся, заполнял пространство и растворял, как в кислоте, все мои преграды. Ни о какой тишине речи уже не шло. На улице послышался рев моторок, короткие отрывистые окрики в приказном тоне. Уже рассвело, но сквозь окошки пробивались лучи нескольких прожекторов. «Матвей, может, в тоннель?» — спросил Стеча, прикрывая глаза от бьющего света. «Уйдем, как пришли». «Не успеем». Я посмотрел на туман, пробравшийся в комнату, уже перекрывший подступы к тоннелю и тянущийся в мою сторону. Забрался на стол, перепрыгнул на следующий, а оттуда к Стече. Призрачный коготь уже мерцал, теряя силу. Но на последний удар его хватило. Я рубанул между створок выше замочной скважины. Чувствуя сопротивление, повел клинок вниз. Сам придавил второй рукой и Стече еще кивнул, чтобы помог и не стеснялся. Чуть рука не отсохла, когда он, сложив свои клешни в замок, рубанул мне по запястью. Что-то хрустнуло, клинок провалился, разрывая язычок замка, и исчез. Стеча распахнул двери и рванул наверх. А я обернулся в поисках белки. Свистнул, занервничав, почувствовал слабое присутствие где-то рядом, но не смог найти. Прыгнул обратно на стол, раскидывая склянки. Увернулся от сгустка, не то вылетевшего из потайного хода, не то брызнувшего из колышущегося тумана на полу. Заметил горностай в кипе мусора на соседнем столе. Белка на дрожащих лапках стояла на краю стола, косилась вниз на черную волну и примеривалась к прыжку. У меня аж сердце сжалось. Зверек растерял весь свой призрачный лоск. Помятый, весь в крови, одно ухо порвано, а глаз заплыл. Ножка стола растворилась в кислоте, и столешница с хрустом накренилась ровно в тот момент, когда белка, наконец, решилась и прыгнула. Но уже без шансов долететь до следующей опоры. Я психанул, напрочь забыл про новый навык. Даже в голову не пришло подтянуть стол и попробовать схватить сразу маленького Фобоса. Я рухнул на стол, давя склянки. Больно прокатился по старой счетной доске с толстыми костяшками. Зацепился ногой за ручку бокового ящика и в последний момент, сантиметрах в 10 от булькающей черноты, подхватил дрожащее, горячее тельце. Стол под нами просел, лишившись сразу всех ножек, а ближайший, с которого я пришел, покрылся черными пятнами и начал трескаться на несколько частей. Туман становился все выше и выше. Черное озеро растекалось под ногами, поднимая пахнущее серое испарение под потолок, а из потайного хода появилась разгневанная барыня, держа над головой черный сгусток в виде копья. Я опять психанул. Задержал дыхание, выбрасывая вокруг себя силу ворчливого дедка. Лопнули стекла в окнах, а уцелевшие стеллажи, шкафы и даже тяжелые ветвистые люстры все рухнуло на пол. Дверь, которую мы со Стечей ломали, пулей вылетела из проема и, подняв волну брызг, рухнула мне под ноги. Прыжок, толчок, и я уже на лестнице. В спину мне прилетел злобный окрик барыни, но силы в нем уже не было. Я запихнул белку за пазуху и побежал наверх. Выскочил в помещение вроде офисного, с невысокими перегородками между столами, стойка ресепшена, на которой стоял кассовый аппарат и лежали какие-то папки. Не глядя, снес все это, перепрыгивая через стойку. Чуть не ослеп от яркого света, бьющего через раскрытые двери. Услышал крик, усиленный матюгальником. «Заря, выходить по одному! Перед дверью останавливаться! Дверь под прицелом! Стволы выбрасывать, силу не применять! Шаг вправо, шаг влево, провокация! Активирую магический излучатель без предупреждения!» Где-то я уже такое слышал. Голос, как у Исаева, значит, как минимум первая часть плана сработала. Хоть и криво, барыня где-то сзади. Гидеон с Банши все еще в плену. Такое себе вышло. Хотя Ларс Бельштейн все перевешивал. Я чувствовал, что он рядом. Чутка запыхался дедок, но еще бодрячком. Эх, мне бы быть таким в его годы. Словно прочитав мои мысли, дед зашептал с хитринкой. А на черной скамье, на скамье подсудимых. Слышь, шкет, давай всех завалим, а? Запихнем рупор ему в жопу, будет смешно хрюкать. Я приглушил желание деда, удивляясь, откуда он вообще такие слова знает. В воспоминаниях ничего такого он не показал, хотя это ничего и не значит. Про то, что делает формулы и чем он императорскому дому приглянулся, тоже ни слова не было. И мы его еще допросим, а пока я остановился, поправив ватник, стряхнул с плеча прилипшую паутину и, гордо расправив плечи, сделал шаг вперед. Руки поднял машинально, закрываясь от бьющего в глаза света. «Осторожней, в подвале черная барыня», — сказал я довольно громко, пока не понимая, к кому конкретно обращаться. «Она ослаблена, дожмите ее». «А, у нас тут папа римский!» – послышался голос, в котором я узнал Пахома. Я повернулся на голос и разглядел главаря старой гвардии, смотрящего на меня через прицел Мосинки. Короткая пикировка взглядами. «Щенок, ты покойник! Против нашего с Ларсом Мосинку тебе в жопу!» Пахом дрогнул первым. Дернул спусковой крючок. Раздался выстрел. Звон разбитого стекла. Пуля пролетела у меня над головой. И резкий всхлип Пахома, получившего прикладом по лицу. Крик Исаева «Не стрелять!» потонул в залпе старой гвардии. Но я к этому моменту был уже за стойкой регистрации. Один ствол телекинезом удалось отвести. Да еще нос Пахому сломать прикладом. Но больше лезть на рожон не хотелось. Я покосился на дверной проем, на серое испарение, поднимающееся из подвала, и потянулся к белке, уже вполне ожившей на дармовой силе. Сверился с ней, что она знает направление, и отправил к Гидеону. «Матвей, выходи и не делай глупости!» — прогремел рупор, когда выстрелы стихли. «Это Исаев. Сдавайся, дом окружен. Стрелять никто не будет». «Вы чё беспределите? Горбатого он нам тут лепит, волчара позорный!» В голове проклюнулся Ларс, похоже, считывая мешанину из моей копилки просмотренных в детстве фильмов. И в чём-то я с ним был согласен. Исаев — нормальный мужик, а из-за каких-то чертей такая непонятка получилась. Я подобрал белый лист бумаги, почти не исписанный доходами и приходами, поднял его над стойкой, набрал побольше воздуха в грудь и заорал. «Поединок! Ринг! Бой! Махач! Как оно, блядь, тут называется? Взываю к кодексу ордена! Исаев! Чоп Заря вызывает старую гвардию на поединок!» Сначала ничего не произошло. Послышались разговоры, кто-то усмехнулся, потом еще кто-то, потом Пахом заржал, вбивая гвоздики в мою треснувшую уверенность, что поединок — это отличная идея. «Хорошо, вызов принят. Я подготовлю арену, можешь выходить». Наконец откликнулся громкоговоритель, а потом уже тише. «Освободите их». Вот это «их» как-то прям сильно меня вдохновило. Я осторожно выбрался из-за стойки, подошел к дверям, замер за косяком и, наконец, смог осмотреться. Городская площадь промышленного города. И по местным меркам вполне современного. С поправкой на климат. С одной стороны возвышались богато украшенные гербами кирпичные дома, среди которых выделялся дом Львовых. Может, мне показалось, но в маленьком подвальном окошке мелькнула черная тень. С другой стороны стояли домики попроще, не выше двух этажей, с толстыми стенами и маленькими окнами. Сразу и магазины, и мастерские, и жилые дома работяг. Улица вела мимо памятника неизвестному рудокопу, к складам и какому-то заводу с большими трубами. На площади было полно народу. Толпились местные стражники, незнакомые мне охотники из ордена и Исаевская гвардия в одинаковых шинелях, среди которых и Пахом с красным платком у носа. Вдоль тротуара выстроились моторки. Броневик с гербом Исаева, усиленные фургоны, видавшие виды грузовики местных. И, о чудо, наша буханка! Волна радости мурашками пробежала по шее, не только от вида УАЗика, но и от ощущения единения с Мухой и Мейном. А значит, Захар не просто жив, но и смог сохранить наши вещи. Исаев, глядя недоверчивым, холодным, даже обидно презрительным взглядом, сам проводил меня к буханке и дал нам 5 минут на подготовку. Туда же привели, предварительно сняв наручники, Стечу и Захара. «Надеюсь, у тебя есть план», — улыбнулся Захар без лишних слов, хотя и в улыбке, и коротком похлопывании по плечу было скрыто столько радостных эмоций, что мы живы и, наконец, вместе. Что и слова-то не нужны. Пахом сильно обновил команду. План ничто, импровизация, все. Душелов давай. И есть ли чем закинуться? Держи, только не увлекайся, а то захмелеешь. Я получил 2 фляжки. Заветный душелов. И небольшую, 200 мм, плоскую карманную. Вроде из чистого серебра. И в кузове возьмите себе что-нибудь. У нас пока не все изъяли. Огонь! Встрепенулся я. Внутри будто огнем все выскребли, а из глаз искры посыпались, всего лишь от маленького глотка. «Это что за адская смесь брусники с клюквой?» «Семейный рецепт». Захар быстро выхватил у меня свою фляжку и протянул Стечи. Гидеону только ни слова. На черный день берег. Сейчас уже все ингредиенты не найти. Я кивнул и покрутил головой. Разогнал тепло по телу, радуясь и мысленно наблюдая, как внутренний индикатор силы пополз вверх. А кусок человека знает толк в удовольствиях. Пусть добавки даст. Чуть ли не промурлыкал внутри меня Ларс. Ладно. Я заглянул в кабину. Со скепсисом осмотрел груду осиновых кольев. Парочку одностволок с частично обгорелыми прикладами и очень старый, чуть ли не кремниевый, пистолет. Какие правила-то? Никаких. Кто с чем и в каком составе к началу поединка пришел, тот с тем и воюет. А это... Захар махнул крюком на старье в буханке. «Все, что смог в Подгорном найти. Есть еще книга Гидеона, но вряд ли она нам поможет». «Ага, я узнавал», — вклинился перевозбужденный после фляги Стеча, подобрав сразу оба ружья. «К таким поединкам специально готовиться. Тебе ведь не надо?» «Нет, такое мне не надо. Я выбрал кол покороче, с толстым сучком у основания. Крутанул пару раз, примериваясь к бейсбольной бите, не самой удачной конструкции». Итого, у нас 5 выстрелов. 2 ружья у Стечи, пистоль и обрез у Захара. Что же, если гвардейцы нас как в тире не перестреляют, то посмотрим еще кто кого. Мы подошли к краю площади и будто в кисель погрузились в силовое поле, которое построил Исаев. В ушах чпокнуло, и мы оказались внутри. Почти ровный круг охватывал всю площадь, даже купол, из которого выберется только один отряд. Все, что осталось за кругом, люди на тротуаре, люди в окнах домов и на крышах моторок. Все было как за стеклом, мутным и искажающим картинку. А еще снижающий шум на несколько тонов. И по утверждению Захара, не дающему вылететь осколком и заклинанием за пределы купола. На другой стороне стекло подернулось рябью. И там стали появляться люди. Первым шел Пахом. В одной руке Мосинка, вторая все еще держит платок возле носа. На боку ножны с саблей. Следом второй гвардеец, с кобурой Маузера на боку, знакомый по карьеру, только имя я забыл. А дальше, как двое из ларца, только 5 пошли гвардейские новобранцы. Все тоже в возрасте, но у них не было этого почетного образа старых, прожженных жизнью охотников. Скорее они выглядели, как сбежавшие зэки классического киношного вида. Худые скуластые черепа, маленькие злобные глазки и еще более отвратительные ухмылки. Я насчитал еще 3 ружья. Обрез двустволки, 2 старых однозарядных Спрингфилда и, к моему удивлению, подкрепленному присвистом Стечи и матом от Захара, 2 последних гвардейца вкатили под купол самый настоящий пулемет Максима. Пофиг, нам бы только первый залп выстоять. Рассредоточиться или как-то подготовиться, заняв хорошие места, нам не дали. Как только за последним гвардейцем стянулся купол, над головой взлетела красная осветительная ракета, а Исаев явно с каким-то магическим усилением хлопнул в ладоши так, что аж уши заложило. Что, правда никаких правил нет? Прямо никаких! С затаенной радостью отозвался Ларс. А то! Подхватил Муха. Только не тупи, старпер, а то ща еще утопленыш наш проснется, и тебе вообще никого не достанется.